пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Интерес к натурфилософии особенно усиливается к концу XV-XVI веку, по мере того, как пересматривается средневековое отношение к природе как началу несамостоятельному. На первый взгляд происходит возвращение к космоцентризму античного мышления. Однако в понимании природы, так же как и в трактовке человека, философия Возрождения имеет свою специфику. Эта специфика прежде всего сказывается в том, что природа трактуется пантеистически. В переводе с греческого пантеизм означает «всебожие». Христианский Бог здесь утрачивает свой трансцендентный, внеприродный характер. Он как бы сливается с природой, а последнее тем самым обожествляется и приобретает черты, которые ей в такой мере не были свойственны в античности. Натурфилософы Возрождения, например, знаменитый немецкий врач-алхимик и астролог Парацельс, 1493-1541, видит в природе некое живое целое, пронизанное магическими силами, которые находят свое проявление не только в строении и функциях живых существ, растений, животных, человека, ангелов и демонов, но и в неодушевленных стихиях. Парацельс устанавливает особую систему аналогии между различными органами человека и животных с одной стороны и частями растений, строением минералов и движениями небесных светил с другой. Вся природа, по Парацельсу, должна быть понята, исходя из трех алхимических элементов – ртути, серы и соли. Ртуть соответствует духу, сера – душе, а соль – телу. Подобно тому, как в человеке всеми отправлениями тела заведует душа, точно так же в каждой части природы находится некое одушевленное начало архей, а потому для овладения силами природы необходимо постигнуть этот архей, войти с ним в своего рода магический контакт и научиться им управлять. Такое магико-алхимическое понимание природы характерно именно для 15-16 веков, хотя оно и имеет точки соприкосновения с античным представлением о природе как целостном и даже одушевленном космосе, но существенно отличается от античного своим активистским духом, стремлением управлять природой с помощью тайных оккультных сил. Не случайно натурфилософы Возрождения критиковали античную науку и прежде всего физику Аристотеля, которая представлялась им слишком рационалистичной и приземленной, поскольку была почти полностью лишена магического элемента и проводила строгое различие между одушевленными существами и неодушевленными стихиями – огнем, воздухом, водой и землей. Гораздо ближе к возрожденческому способу мышления был неоплатонизм, тем более что он еще с XIII-XIV веков воспринимался как антитеза аристотелизма поздней схоластики. У неоплатоников натурфилософия – заимствовало понятие мировой души, которое было отвергнуто в средние века как языческое, а теперь, напротив, все чаще ставилось на место трансцендентного христианского бога. С помощью этого понятия натурфилософы стремились устранить идею творения. Мировая душа представала как имманентная самой природе жизненная сила, благодаря которой природа обретает самостоятельность и не нуждается больше в потустороннем начале.